в Америке три года, но запомнил серые рассветы, бой за океанской непогоды, черных танков мрачные приметы, бой за океанской непогоды, черных танков мрачные приметы. Там томится человек рабочий, днем и ночью отдыха не зная. Там головорезы когти точат, а недобитых наций бродят стаи. А там и головорезы когти точат, а недобитых наций бродят стаи. Возмущают права человека грязью и пленом полные их дворцы. Так в середине 20 века капитализма живут мертвецы. Мертвецы, мертвецы.